Глава 17. Филистимляне двинулись в поход и собрали свои войска в Сахо-Иудейском. Они стали лагерем между Сахо и Азекой, в Эфес-Даммиме. А Саул и израильтяне собрались в долине Дуба. Там они стали лагерем, приготовившись сражаться с филистимлянами. Филистимляне стояли на одной горе, а израильтяне на другой горе, напротив них. Между ними тянулась лощина. Из рядов филистимлян выступил единоборец по имени Голиаф из Гата, ростом в 6 локтей с пядью. На голове у него был бронзовый шлем, и одет он был в бронзовый чешуйчатый панцирь весом в 5000 шекелей. На ногах у него были бронзовые поножи, и бронзовый дротик висел на перевязи. Древко его копья было как ткацкий навой, а железный наконечник был в 600 шекелей весом. Перед ним шел щитоносец. Став перед израильским войском, Голиаф сказал: «Зачем вы построились к битве? Разве не филистимлянин я, а вы не рабы Саула? Выберите кого-нибудь для поединка со мной. Если он одолеет меня и убьет, то мы вам станем рабами. Но если я одолею его и убью, то вы станете нам рабами и будете нам служить». И снова сказал филистимлянин: «Сейчас я нанес бесчестие израильскому войску. Дайте мне человека, с которым я мог бы сразиться». Саул и израильтяне, услышав эти слова филистимлянина, испугались, пришли в ужас. Давид был сыном Иессея, эфратянина из Вифлеема Иудейского. У Иессея было 8 сыновей. Он был уже глубоким старцем, когда правил Саул. 3 старших сыновей его ушли на войну вместе с Саулом. Звали старшего из них Элиав, 2-го Авинадав, 3-го Шамма. Давид был самым младшим из братьев. 3 старших ушли с Саулом, а Давид время от времени отлучался от Саула в Вифлеем, чтобы пасти отцовское стадо. Филистимлянин выходил и становился перед израильтянами утром и вечером 40 дней подряд. Иессей сказал своему сыну Давиду: «Возьми эфу жареных зерен и эти 10 хлебов и поскорее отнеси к твоим братьям в стан. А эти 10 кусков сыра поднеси командиру их 1000, узнай, как здоровье братьев, и попроси их передать с тобой весточку домой. Твои братья вместе с Саулом и остальными израильтянами сражаются в долине Дуба с филистимлянами». Давид встал рано утром, поручил овец другому пастуху и, взяв гостинцы, отправился в путь, как ему приказал Иессей. Когда он пришел в стан, войско как раз строилось перед боем, раздавались боевые кличи. Израильтяне и филистимляне выстроились друг против друга. Давид, оставив свою ношу часовым в стане, побежал к войску и приветствовал братьев. Пока он разговаривал с ними, из рядов филистимлян выступил единоборец, филистимлянин из Гата по имени Голиаф, и повторил свои речи. Давид слышал его. При виде Голиафа все израильтяне в страхе бежали. Один из них сказал: «Видите этого человека, который выступил вперед? Он выступил, чтобы бесчестить своими речами Израиль. Кто убьет его, того царь одарит великим богатством, выдаст за него свою дочь, а семью его сделает в Израиле свободной от податей». Давид переспросил у людей, стоявших поблизости: «Какая награда будет тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет бесчестие с Израиля? Кто такой в самом деле этот необрезанный филистимлянин, чтобы так бесчестить войско Бога живого?» Люди ответили ему то же самое. Вот, мол, какая награда ждет того, кто убьет его. Элиав, его старший брат, услышав, как он говорит с окружающими, рассердился на Давида и сказал: «Зачем ты пришел сюда? На кого ты оставил в пустыне наших овец, маленькое наше стадо? «Я знаю, какой ты наглец и что за скверный у тебя характер. Ты пришел только за тем, чтобы поглазеть на сражение». Давид возразил: «Что такого я сделал? Уж нельзя и спросить?» Обратившись к другому человеку, он снова задал тот же вопрос, и люди отвечали ему то же самое. Между тем слова Давида пересказали Саулу, и тот вызвал его к себе. Давид сказал Саулу: «Пусть никто не падает духом из-за этого филистимлянина. Раб твой пойдет и сразится с ним». Саул отвечал Давиду: «Ты не можешь выйти против этого филистимлянина и сразиться с ним, ведь ты мальчишка, а он испытанный воин». Но Давид ответил Саулу: «Рабу твоему не раз случалось пасти отцовских овец. Бывало, придет лев или медведь и похитит из стада овцу. Тогда я гнался за ним, нападал на него и вырывал добычу из пасти. А если он на меня бросался, то я вцеплялся ему в гриву и убивал. И львов, и медведей случалось убивать рабу твоему. Точно так же я убью этого необрезанного филистимлянина, который так бесчестит войско Бога живого». И еще Давид сказал: «Господь, который спасал меня от львов и медведей, спасет и от этого филистимлянина». Саул сказал Давиду: «Иди, и да будет с тобою Господь». И он облачил Давида в свои доспехи, надел ему на голову бронзовый шлем и облачил его в панцирь. Поверх доспехов Давид опоясался его мечом. Попробовав пройтись, ведь он не привык носить доспехи, Давид сказал Саулу: «Я не могу в этом ходить, непривычно мне». Сняв все это с себя, он взял свою палку, выбрал 5 гладких камней из русла высохшего ручья, положил их в торбу, пастушью сумку, взял пращу и пошел навстречу филистимлянину. Филистимлянин стал медленно приближаться к Давиду, сопровождаемый своим щитоносцем. Увидев Давида, Голиаф не принял его всерьез. Тот был мальчишкой, красивым и румяным. Филистимлянин сказал Давиду: «Что я, собака? Что ты идешь на меня с палкой?» И филистимлянин проклял Давида своими богами. Он сказал Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам твое тело на растерзание птицам небесным и диким зверям». Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь на меня с мечом, копьем и дротиком, а я иду на тебя с именем Господа воинств, Бога израильских войск, которые ты бесчестил. Сегодня же Господь предаст тебя в мои руки. Я убью и обезглавлю тебя, а трупы филистимских воинов сегодня же отдам на растерзание птицам небесным и зверям земным. Вся страна увидит, что есть в Израиле Бог, и все, кто стоит здесь, увидят, что ни мечом и ни копьем спасает Господь, но исход битвы зависит от Господа. Он предаст вас в наши руки». Пока филистимлянин приближался к Давиду, тот быстро побежал к месту поединка навстречу ему. Опустив руку в сумку, он достал из нее камень, метнул его из пращи и попал филистимлянину прямо в лоб. Камень проломил череп, и филистимлянин рухнул лицом на земь. Так, без меча, только прощой и камнем, Давид одолел филистимлянина, сразил его и убил. Затем он подбежал к филистимлянину, встал возле него и, вытащив у него из ножен меч, добил его и отрубил ему голову. Видя, что их богатырь убит, филистимляне обратились в бегство. Тут израильтяне и иудеи с криком бросились в погоню за филистимлянами до самого Гата и до ворот Экрона. Трупами филистимлян была усеяна вся дорога на Шаараим, вплоть до Гата и до Экрона. Вернувшись из погони, израильтяне разграбили стан филистимлян. Давид взял голову филистимлянина и отнес ее в Иерусалим, но его оружие оставил в своей палатке. Видя, как Давид идет на поединок с филистимлянином, Саул спросил Авнера, своего военачальника: «Авнер, чей сын этот юноша?» Авнер отвечал: «Клянусь твоей жизнью, царь, я не знаю». Царь сказал: «Так узнай же, чей сын этот мальчик». И когда Давид победил филистимлянина, Авнер подвел его к Саулу. Давид держал в руке голову филистимлянина. Саул спросил его: «Чей ты сын, юноша?» И Давид ответил: «Сын раба твоего Иессея из Вифлеема».